Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Жарковато. А так ничего. Стоять! Истребительный батальон. Боец Бойко. Документы. Что случилось, хлопцы? Да тут, батька, что не день происшествия. Что везете? Да он сено крохи в соседний колхоз. Коням жрать нечего, а травы пока подымутся. Сена немного, а телега вон какие следы глубокие оставляет. Слушай, ты штыком пока сено пощекочи, я сейчас с ним поговорю. Стоять! Стоять! Стоять, сказал. Документы на сено есть? А у вас, если б военные, а то... Петро! Тут что-то есть! Что? Полтавщина, июнь 44-го года. А почему дороги патрулировал истребительный батальон? Неужели на Полтавщине было так напряженно с бандитизмом? Ну, во-первых, истребительные батальоны не только бандитов ловили, но и диверсантов, коллаборантов, пособников. А во-вторых, дефицит кадров. Милиции-то почти нет. Ну, и как выкручивались? Да из восточных областей страны командировали опытные кадры. Дело об убийстве тогда вела группа Евгении Бурды. Это та, что из Ростова-на-Дону? Сама она из Одессы, но войну ее часто перебрасывали. Господи, да вот же она. Вот. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж это делается такое, а? Ай-яй-яй-яй. О, начальство едет. Значит, мы тут сами не допетраем, что, кто и кого. Я тут в гражданскую еще бандитов ловил. Старший оперуполномоченный Иван Ефимович Остапчук. Да как вы допустили? Убийство средь бела дня. Извиняюсь. Да шутит он. Вообще он добрый и по сути, и по содержанию. Фамилия такая, Анатолий Добрый. Это Жора Легиза и Иван Захарович, криминалист от Бога. Я Евгения Марковна Бурда. У вас соображения по делу есть? На телее было двое. Ехали они со стороны Полтавы. Их там по пути видели в Бруновке. Ну, а кровяной след и колея туда ведут. Угу. Собаку бы. Да тут и без собаки все ясно куда. Вот. Посмотрите. О, тут все прямо, прямо аж до развилки. Ну, а там осмотримся. Ясно. Ну, пошли, осмотримся. А тут, направо. Иван Ефимович, а? Мы точно след не потеряли? Точно сюда свернула телега? Да что я шо? Вы же ж кривое колесо колею видите? Точно! Угу. А что такое? Что баба начальница, а? То отец такая баба, что вот тут больше, чем вот тут. Вот такие арбузы у нас в Ростове. А у вас, батя? Послушай, добрый, давай ты о прелестях бахчи не при дамах будешь говорить. Иван Юхимович, тут кровь. Хорошо бандита задело. Плохо, что хорошо. Если счет кровью, взять бы преступника теплым. А потом признание царицы доказательств. Ну, что скажет местный следопыт? Крови много. Долго телега стояла? Долго. Ходил один. Сбрасывал. Сбрасывал что-то прямоугольное. Вон, след угла в земле. Потом волочил. И потом заметал следы. Идите сюда, кажется, нашел. Угу. Улики прятали. Второй фронт. Целое состояние. 4 915 818 тонн. Такой цифрой исчисляется объем продовольствия, поставленного по ленд-лизу в СССР. По подсчетам американцев, этого хватило бы, чтобы кормить 10-миллионную армию все 4 года войны. Союзники называли это помощью, но гораздо реже говорят об обратном ленд-лизе. Во время войны Советский Союз поставлял в Америку хромированные и марганцевые руды, золото, древесину. Союзники присылали нам спирт и муку, шоколад и специально сделанный для СССР консервированный борщ, яичный порошок, который острословы окрестили яйцами Рузвельта, и, конечно же, американскую тушенку в банках с ключом, в народе названную «Вторым фронтом». Внимание! Предельная осторожность! Дезертиры, че шо? Документов нет. Вот гильза в сене. Похоже, стреляли из телеги. Проверьте, из этого ли пистолета? Сделаем. Знакомый? Там вроде как он из того села. Рябчук, кажись, фамилия. Сельсоветом керував. Угу. А то молодого я не знаю. Это что такое? Кто разрешил? Вы кто такие? Тихо, батя. Угрозыск. Вот товарищ утверждает, что это ваш односельчанин. Микита Калинович? Так кто же его так? Ястребки наши. А он, видать, их. Что за человек? Як и усі, положительный, тракторист. Был председателем сельсовета. Бандит он. Та не может быть. Этого узнаете? Так это ж сын его Миколка. В 40-х ездил поступать. Так и не вернулся. Судя по романтическим татуировкам, университет окончил с отличием. Татуировки блатные, шрамы осколочные. Значит, сидел и воевал. Штрафбат? Угу. В 40-м Николай Рябчук попался на вагонный краж. В общем, не доехал парнишка до института. Дали 2 года. Потом добавили за побег. Ну, а в 43-м попал в штрафбат, искупил кровью. В 44-м опять бежал. И вернулся домой. Ну, все банально. Все банально. Отец прячет сына дезертира, вместе грабит, чтобы добыть пропитание. А вот и протоколы обыска в их доме. Так, мука, консервы, керосин. краденое? Ну, согласитесь, Артем, вряд ли такое дело попало бы в наш архив. Это только присказка. Заинтриговали. И в чем подвох? В происхождении тушенки? Здрасте. Здрасте. Иван Ефимович. Да. Ничего, что я у вас в кабинете пока? С такой работой я тут бываю раз в 3 дня и сейчас не засидимся. Ну что, установили, с какой базы тушенку украли? Оперативная проверка показала, что на всех наших воинских базах и складах тушенка в сохранности. Но один инцидент был. Вот здесь. Несколько ящиков взяли. И аккурат в день, когда Рябчуков постреляли. Осторожнее, Евгения Марковна. Спокойно, майор. Себя в руках держите. Этот водитель был? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. С чем был? Добрый. Рассказывай, как дело было. Мы туда-сюда тушенку в клуб везли. Ну и тут такой стоит телега. Мужика 2 не пройти, не проехать. Ну я-то подумал, что проверка туда-сюдой. Да какая проверка туда-сюдой? Головой думай. Евгения Марковна, уверяю вас, насчет проверки документов и военная комендатура, и автоинспекция инструктирует строго. Угу. Ну я-то не спорю. Ну сам виноват туда-сюдой. Ну мужикам нужна была помощь. Ну вышел да помог, а? И не побоялся ехать в такой глуши, а? Ну так а что бояться-то? Ну я с этим, с американцем-то был. Мужики, убирай арбату до сюда! Ты лучше иди да помоги. Что? Помогай давай. Тьфу ты, зараза. Что там у вас? Вот колесо заклинило. Давай подымем. Ну как можно ж было и через центр ехать. Да тут ближе, никого нет. Да и вдвоем-то были. Чертов с два помогло, конечно. И мне, и американцу досталось. Но я правда говорю. Но его и спросите. Эти на телеге были. Они с собаки туда-сюда. В телеге было 2. По голове бил 3. Не рассмотрел-то? А. Левша. Удар был сзади, слева. А у нас, рябчаки, оба праворукие. У одного оружие было в правой руке, а у второго пальцы табачные, желтые, тоже правые. А третий, кто же третий? Почему его на телеге не было? Да черт с ним, с третьим. Пропал и пропал. Тем более никто не погиб. Союзники просили шуму не поднимать. Это у вас не погиб, а у нас куча трупов. Что за союзники? Ну вы даете. Что, не знаете? Весь город шумит. Американцы в Полтаве. Совершили посадку в Полтаве. Еще 65 в Миргороде. Встречали американцев с размахом. Приехал, но получившего категорический отказ в просьбе о женитьбе. Выше, тяни шаров, выше! Вот так! Молодец! Вам чего, граждане? Здравствуйте. Здравствуйте. Капитан милиции Бурда. Мне бы поговорить с американцем, пострадавшим во время ограбления полуторки. Вот как? Этот у них старший. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, родная. Ты что, спятила, что ли? В июне 1944 года под Полтавой нашли застреленными 2 бойцов истребительного батальона. Их убили отец и сын Рябчуки. Выяснилось, Рябчук-старший, председатель Надержинчинского сельсовета, прятал своего сына Николая, ранее судимого дезертира. Рябчуков нашли убитыми неподалеку. Но кто расправился с ними? Незадолго до гибели отец и сын ограбили полуторку с американскими продуктами. Груз перевозил рядовой Садыков и американский военный. What happened? Who is there? Nothing seriously. It's police about guard of our party. It's fine, it's okay. Значит так, орлы, слушай мою команду, чтобы я вас здесь не видел. Но вообще-то мы не армейские. У нас есть свое начальство. Вот только не надо заставлять меня звонить наркому. Только замяли скандал с машиной, как она снова лезет. Идите отсюда. Вы извините, что так. Вопрос тонкий, союзники все-таки. А мы тут с полуторкой опозорились. Если хотите, я попробую ваш вопрос с полковником проговорить. Ну, тогда с меня Магарыч. А ну что вы. Я о результатах вам сегодня сообщу. В 8 у кинотеатра. Идет? Майор. Это понимать как согласие? Понимаю, да как пошел ты со своими любезностями. Ясно? Занята она. Итак, в банде, ограбившей машину и вступившей в перестрелку с патрулем, минимум трое участников. Да, но наш водитель его не видел. Напал со спины. А допросить американца невозможно. И что остается? Вещдоки, разумеется. Крайне интересные. Дипломаты хреновы. Видать, к американцу не пускают. Ну что вы там шепчетесь, как гимназистки на балу? Лучше дайте чем работать. Не с чем? Иван Захарович, не подведите. Женечка, когда же я тебя подводил? Пистолет Рябчука-младшего необычный. Это американский кольт М1911. Да ничего такого. По ленд-лизу идет. Сам бачил. Ладно, идем дальше по американскому следу. На старшем Рябчуке, простом деревенском дядьке, прекрасная рубаха. Шитая, судя по этикетке, на Манхэттене. Явно новая вещь. Купить такую даже выменять негде. Тем более в такой дыре, как Полтава. О, еще Ростов лучше. Значит, Рябчуки как-то связаны с американцами с авиабазы. Но как? Кто-то там толкает нашим товар на черный рынок. Тушенка, вещички. А полуторку тоже с американской едой остановили. Надо говорить с хозяином рубахи. Установить можно? Так Женечка уже? Да. Конечно. Хорошо. Зак Дюк. Монограмма на рубашке. И что, вы думаете, что вас до него пустят? Велено же держаться подальше. Отец, то у нас вещдоков не было. Учись работать, Полтава. Ну-ну, еще кто кого научит. Где этот чертов переводчик? Ладно. Бурда? Та ні, нічого, їсти можна. Сідайте, можна без переводчика. Это я сейчас Дюк. А до того, как мой дед переехал из Киева в Чикаго, мы были сердюками. Спасибо, что вы согласились встретиться с нами. Я не знал, что меня шукают. Я людина чесна, боятися нічого. То що у вас? У нас 4 трупа. Вот. Эти везли тушенку, похоже, украдено у вас. Які пики. Так, це вони були. Шкода, що не зміг вашому хлопчику допомогти. Машина їхала до клубу зі складу нашого. Мужики, убирай арбату до сюди. Ти лучше йди допомоги. Що? Помогай давай. Тьфу ти, зараза. Что там у вас? Вот колесо заклинило. Что там все стало, я не бачу. А коли я обійшов, побачив, лежить шофер. І тут мені помакитрі, бац! Беркиц, и я нокдаун. Погоди-ка. Машину ты обходил по часовой стрелке. Ну так, подивитися, чи вантаж цілий. Так. И ударили тебя тоже сзади? Можу показати, а що? А то, что либо нападавший обходил машину вслед за вами, а вы этого не слышали, что подозрительно. Либо был четвертый бандит. Ну, цього я не знаю, леди та джентльмени. Може, ще щось? Ще. Вот. Нападавшим была американская рубашка. Чистенькая, без единого пятнышка крови. А вот на ней вышитая монограмма. Вопрос. Где же он умудрился ее с вас снять? Ну, це взагалі не загадка и не криминал. Я выкинул ее, когда прилетели. Тисла. Может, кто-то из ваших подобрал ее потом? Мне час. Good luck. Це ж части англійською. Давай, давай. Толик, вот эти фото. Пусть Климов пальцы Дюка откатает и сравнит с отпечатками на ящике. Сделаю. Евгения Марковна. Да. Ты взаправду думаешь, что американец причастен к ограблению? Ну что ему тут, тушенку за рубли сдавать? Не знаю. Видать, предложили что-то. Ну чую, брешет наш летчик, как сивый мерин. Пошли. Толь. Ну что, вещдок? Угу. Вот вижу результаты экспертизы. На фотографиях Дюк оставил свои отпечатки пальцев, такие же найденные и на ящиках с тушенкой. Да. Нет, конечно, это все интересно, но пустое. А почему, Артем? Ну, я бы на его месте сказал, что помогал грузить эти ящики в машину. Или трогал их на складе, так что отпечатки оправданы. Так и есть. Это именно то объяснение, которое он использовал. Ну, значит, тупик. Как найти третьего бандита? Почему тупик? Нашли. Как? Где? Вот где у нас эта река? Вот, ниже по течению реки Ворскла. Лежал мертвый на берегу. Осторожнее, Евгения Марковна. Ручку, Евгения Марковна. Толик, что за детский сад? Здрасте. О, Женечка. Ну, что тут у вас? Значит так, тело нашли прачки, документов нема. Ну, вот, правая рука ампутирована. Ну, давно. Угу. Шрам старый. Огнестрельное ранение прямо в сердце. Похоже, смертельное. Вскрытие покажет. Слушайте, все это безумно интересно. Только с чего вы взяли, что этот гражданин из банды, которая ограбила Дюка? Як же? А калибр? Входное отверстие 11.43? Ну. Это же не наш стандарт. Это 45-й калибр у американцев. А у младшего Рябчука в руке был кольт 45-й калибр. Так, Иван Захарович, пулю извлечь и проверьте безотлагательно, не из Рябчуковского ли кольта была выпущена. Так, а что у нас тут на груди? Смышленый. Я на Смышленом из Одессы эвакуировалась в сентябре 41-го. Может, и виделись. Так, Толик, Иван Ефимович. Думаю, что в Полтаве моряков не так уж и много. Попробуйте через военкомат установить личность. Добро. Ой. Этот некто, Константин Матвиенко, живет в Шилах по соседству с Рябчуками. Их часто видели вместе. Ничего предусудительного. Выпивали и все тут. У криминального прошлого за Матвиенко не водится. Ну да, жена у него, дети, озлобленные после ранения. Ну, это понять можно. Кое-что есть важное. Выстрел был произведен из кольта 1911. Точно, младший Рябчук убил. Вечно вы торопитесь, Анатолий. Из кольта, но не Рябчуковского. Подождите, такая ж пуля проходит по другому делу. Так, вот. Вот, недавнему ограблению склада. 5 июня, за 2 дня до налета на полуторку, сторожа убили. 8 мешков муки взяли. Еще. Смерть Матвиенко наступила от выстрела в упор. Частицы пороха в коже. Так что вы хотите сказать, что у нас самоубийство? По траектории не похоже, но все возможно. Ладно, теоретики, хорош лясы точить. Поехали посмотрим, чем жил покойный. Поехали. Какой позор, убили мужа. А теперь все село смотрит, как у нас в вещах копаются. Вроде он бандит, а не жертва. Хорош жалобить, он бандит. В доме есть оружие, краденые вещи, ценности. Да откуда? Он конюх. Вилы, вот и все оружие. Евгения Марковна! Да? Что-то интересное. А, ну-ка. Ничего себе. Made in USA. Они в Полтаве стоят. И вот в Зените эмблема. Красиво воюют союзнички. Кожан, что надо? Так. Знакомые инициалы? ЗД. А это что? Это кто на фото? Сделано на зарубежной бумаге, свеженькое. Кодек. А ну-ну. Так я знаю, где это место. Это возле авиабазы, вот это дерево там приметное. Ну, по крайней мере, нам теперь есть о чем поговорить с Дюком. Он однозначно связан с Матвиенко. Ну да, он опять скажет, что куртку выбросил. Так, можно детей не пускать во время обыска? Солнышко, а тебя как зовут? Эля. Кажу ж, тут снимали, вот это дерево, оно тут одно в чистом поле, его все-все знают. Угу, ясно. Эля, тебя сюда привозили? Ага. Зачем? Не знаю, там муж, он привозил, правда, Элечка? Угу. Девочка, ты смотри на меня, время ж милиция, только правду. Кто и зачем тебя сюда привозил? Мама? Папа привез. Велел подойти вот сюда. Встать вот здесь и стоять. Смотреть туда и не двигаться. А я простояла минут 5. Да, а дальше? Пришел мужчина с фотоаппаратом. Американец? Нет. Что ж ты врешь, девонька? Вот же фото. Как же его сделали, если никто не приходил? Я не вру, не вру! Да мамочка! Кто ж вы мучаете-то ребенка? Ладно, коллеги. Какие будут соображения? Да врет она. Боюсь, что Анатолий прав. В чистом поле тайна. Ее никто бы не смог сфотографировать. А снимок есть. Здесь только база, но до нее ж далеко. Дюк фотографировал, задницы чую. Не забудь ее к делу подшить. Ладно. Я тоже думаю, что Дюк фотографировал. Только зачем? Зачем, зачем? Запад, моральное разложение. А тут война. А знаете, что сейчас за шоколадку можно добыть? А эти бабы вокруг них так и вьются, вьются. Фу, срамота. Да вы что, с ума сошли? Эля 10 лет, она ребенок. От таких родителей ожидать можно все, что угодно. Толик. Звучит жутко. Кто их знает, тех американцев? Пусть Климов поколдует над фото. Извините, определить точку съемки не удалось. Только вектор. Снимали со стороны базы. То я и без экспертизы вам показал. Но меня заинтересовал один фрагмент, и я его увеличил. Обратите внимание, здесь, на фотографии, что-то в траве. А вот увеличение. Это же ткань. В горошек. Как косынка Катерины. Я говорил, они врали. Она была там, пряталась в траве. Значит, знает, зачем фотографировали девочку и какая у нее связь с американцем. У самой Катерины связь есть, и весьма крепкая. Ответ из Москвы пришел. Американец-то у нас непростой. Так, Закария Дюк, гражданин США, инженер. Посещал нашу страну дважды. В 1929 году Сталинград и в 1932-33 годах Харьков. Вот справка по делу сестры Катерины Матвиенко, Анны Ильченко, харьковчанки. Домработница американского инженера? Именно. Дюка. Угу. Так, так, так, так, так. Становится все яснее. Но только что американец делал у нас и откуда у него домработница? Ковал мощь страны советов. Харьковский тракторный строил. Да ладно, серьезно, американцы? Угу. Индустриальные гиганты первых пятилеток в газетах называли трудовым подвигом советского народа, умалчивая, что некоторые из них возводили по иностранным проектам зарубежные специалисты. Легендарный американский архитектор Альберт Кан, специализировавшийся на строительстве промышленных объектов, получил от советского правительства заказ на постройку 550 заводов. Сумма контракта составила 2 миллиарда долларов, по нынешнему курсу 250 миллиардов. Некоторые промышленные гиганты, например, АЗЛК или «Магнитка», были копиями аналогичных объектов в США. Сталинградский тракторный завод и вовсе собрали в Америке. В разобранном виде перевезли в СССР и за полгода собрали заново. Ковали мощь страны советов и немцы. Фирма «Юнкерс» построила авиазавод в Филях, а инженеры «Сименса» проектировали московское метро и «Днепрогэс». Иностранцам щедро платили, для них выстраивали специальные гостиницы, коттеджи и целые поселки-колонии, в точности повторяющие американские или европейские городки. Да если бы просто домработница, жена она его. Жена? В деле этого нет. В деле нет, а в жизни жена. Элька, дочь Дюка. Я бы и молчала, одни неприятности от этого. Но они давно уже нет живых. Значит, фотографию делал Дюк? Его там не было. Просто просил привезти Эльку на то место, увидеть, убедиться, что я не вру. А откуда он вообще узнал про девочку? Я тогда его в Полтаве увидела. Они только прилетели у клуба. And she, when she came inside with the demo, he just came with one young seller. Listen, this fish is fresh? Yes, of course, it is still alive. Yeah, but I'm so also... Анька-то фото его показывала. Ошибки никакой, он. Ну как? Союзничка видела? Может, и себе кого присмотрела? Вместо коллеги. Дюка сегодня встретила. Опа! Элькин папашка объявился. Интересно. А американцы, они ж богатые. Тут можно что-то придумать. Не суйся, не надо. Знаю я твои придумки. Вдовой меня хочешь оставить? Допрыгаешься же. А жрать что будешь? Паёк? Заткнись. Не твоих мозгов дело. Вы знали, что он грабил с Рябчуками? Я боялась его. Нравы у него не приведи Господь. Значит, договаривались ваш муж и Дюк? О чем? Отдать девочку? За жратву продать? Не знаю. Просто просил привезти Эльку. Зачем, ума не приложу. Куртки, зажигалки мне непонятны. Я на квашпункте работаю. Мое дело капусту по столовкам развозить, да детей растить. Я же не сказала неправду, тетя. Меня не посадят. Вы спросили, кто привез. Отчим привез. А кто был со мной, не спрашивали. Я бы ответила. Не бойся, малышка. Тебе ничего не грозит. Все складывается. Девочка – это связующее звено между американцем и Матвиенко, а от него уже цепочка в банду. Если Дюк убедился, что девочка – это его дочь, то что они могли потребовать взамен? Еду? Похоже на то. На полуторку однозначно навел американец. Угу. Тормозить машину с военными – дело рискованное. Мало ли что там. Да, может быть, провиант, а может быть, автоматчики. Вот-вот-вот. И в итоге пролить свет сразу на три преступления: убийство сторожа на складе, нападение на полуторку и убийство Матвиенко может лишь один человек, Зак Дюк. Значит, надо допрашивать. Надо. Там у вас есть бумага. Бурда обратилась к начальству с просьбой о содействии в следствии организации допроса. В июне 1944 года под Полтавой нашли застреленными двух бойцов истребительного батальона. Их убили отец и сын Рябчуки. Выяснилось, Рябчук-старший, председатель Надержинчинского сельсовета, прятал своего сына Николая, ранее судимого дезертира. Рябчуков нашли убитыми неподалеку. Следствие установило, у них был подельник, фронтовик Константин Матвиенко. Втроем они грабили склады и машины с провиантом. Сыщики предположили, наводил их американский военный Закария Дюк. Он работал в Харькове в 30-е годы. Там у него случился роман с местной жительницей, родилась дочь. Девочка после смерти матери воспитывалась в семье Матвиенко. Стоять! Пропусти! Пускать не велено. Что значит не велено пускать? Ты вообще знаешь, кто я? Начальника вызови. Сказано не велено, а звать не стану. Так, что здесь происходит? Вольно. Чего шумишь, Бурда? Мы договаривались о допросе Дюка. Ну, было. А сейчас американцы попросили оградить их от неуместного внимания. Есть доказательства? Предъяви. А нет, нечего тут шастать. Сюда больше не приходи. Не порть союзникам праздник, а нам кровь. Итак, спасибо, что историю с полуторкой замяли. Черт знает, что такое. Да они сдурели там, это как это не пускать? У нас версии, у нас улики. Да какие улики? Куртка летная. Да у него ее украсть могли. Фотография. Так ты мне докажи еще, что это именно эта девочка была. Да во время налета на машину Дюк сам пострадал. А пуля из американского кольта? Да какая пуля? Вы же сами пишете, что скорее всего это самоубийство было. А у младшего бандита тоже кольт был? И, наверное, же не один? Женя, ты меня с Москвы знаешь. Я уважаю тебя и ценю. Да, в принципе, я и согласен с тобой. Мутный-то Дюк какой-то. Но! Но! В другой ситуации помог бы тебе. Но здесь не я решаю, Москва. Тут сам... Остапчук, принимайте дело. Есть. И закрывайте его. Женя, а ты бойся к американцам, чтобы не смело соваться. Ясно? Я спрашиваю, ясно? Ясно. Ну вот и хорошо. Выбачьте. Приятно было работать, но приказ есть приказ. Комендатура, дайте Никитина. Это еще зачем? Здравствуйте, майор. Бурда беспокоит. Предложение о свидании еще в силе? Тогда слушайте. Алло, мужчина. А не мне ли это цветы? Ну что, мы так и будем тут стоять? Простите. Вы просто вылетали бы в Орлова. Такая честь. Пройдемте. А, только я без документов. Все в порядке. Она со мной. Погодите секундочку. Дело ведь закрыто. Вот постановление. Откуда и стало известно об авантюре Бурды? В 61-м году Евгения Бурда, к тому времени преподаватель юрфака, опубликовала свои мемуары. Правда, в урезанном виде. Все, что расходилось с официальной трактовкой войны, в мемуары не вошло. И это самодеятельность с американским клубом из невошедшего. Евгения Марковна решила не включать это в книгу. Серьезный преподаватель, а тут какой-то просто криминальный роман. Но зато вот вошло в дело. Вы читаете, там есть машинописная копия мемуаров. Вот, и они говорят, мы вам ящик виски, а вы нам бочку квашеной капусты. Представляете? Прилетел голубчик. Знает, что нет, я тут. Что вы сказали? Я? Да я так, ничего, мысли вслух. А вы что говорите? Да я и говорю, что в качестве подарка, ну вы помните, будет обмен. Американцы попросили квашеной капусты. Целый 100-килограммовый бочонок привезли. Представляете, как понравилось? Ну, конечно. Мать его, она тут. Девочку сюда привезли. Не на базу же ее везти. Там охрана же в том Кремле. Вместе с подарком ее отцу и передадут. Как лихо. Потому и меня убрали. Жень, с вами все хорошо? Да, отлично. А бочку с капустой подарок где держат? Дура поверила. А ну стой! Рука! Стоять! Ну давай поговорим с тобой на чистоту, Катерина. Девочку на обмен привезла? Кинь зброю, шановна. Прилетели. Скоро мене вытащат. Тихо-тихо, Елі, все гаразд. Ситуация патовая. Один выстрел, и все сбегутся. Тогда план тайной передачи девочки провалится. Ну и Бурде тогда не жить. В Голливуде это называется мексиканская дуэль. Не знаю, как что там называется, а выход-то один. Поговорить. А какой практический смысл? Дело-то закрыто. А разве вам дело интересно только, чтобы закрыть его побыстрее? А как же тайна? Четверо убитых, между прочим. И, может быть, это не окончательная цифра? Чего ты хочешь? Ты знаешь, что в этой дежке сидит моя дитина? Конечно. Кого бы тебе еще тут фотографировать и фотографию с собой носить? А что еще знаешь? Предполагаю. Но хочу знать наверняка. Зачем тебе девочка? Как-то жил без нее 10 лет. Совесть замучила. Мать бросил. Не кинул. Врятувати хотів. Вона мене врятувала, а я не зміг. Ти здуріла? Ні, за таке тебе посадять. Це шпіонаж. Як ти знайшла фото? Ти купросталася в моїй валізі? Що ти наробила? Мене заставили за тобою слідити. Завербували. Тут все следят. И хорошо, что я это нашла. Завтра они собираются тебя обыскивать, пока ты будешь на работе. Прости меня. Мы кохали один одного. Але мене відізвали. Я не знав, що вона від мене дитину носить. Думав, повернусь за місяць-два. Напишу заяву, одружимось. Спробуй вывезти. Ее через полгода взяли. Элька уже в тюрьме родилась. Аня умерла. Меня с семьей в ссылку. Семья врага народа. В 41-м только разрешили ребенка забрать. Как же вы в Полтаве оказались? Як? Призвали? Да, USA Air Force. Тебя спрашивают. В 43-м приехали подхарчиться. Вышла замуж за Матвиенко. Элька болеет. Туберкулез. Умрет она здесь. А тут Дюка встречаю. Привет, от Ани Ильченко. Я ее сестра. Она тут жива? В записке все написано. Пусти руку, мне пора. Як вивезти Елю? Весь екіпаж міркував. Ось ідея з діжкою. Командир організував вечір з подарунками. І я зв'язався з Катериною. Сап, can I help you? Приведи дівчинку до бази. З того боку, де дерево примітне. Метрів 100 ближче не підходь. Аеродром під вартою. У неділю – опівдні. На картонці не пиши, де і коли ми зустрінемось. Якщо побачу, що дитина моя, прийду. Спрягайся. Так, здесь стой. Здесь, повернись. Туда смотри. Поняла? К матери беги. Мама! Мама! Тихо, дядя. Не рыпайся. Какая курточка. Снимай! И рубаху тоже. Батя, дай ему свою сорочку. Не бойся, голым не оставим. Кольт верни. Кольт? На, не потеряй. Навіщо ти це зробив? А затем, дядя, що тепер ти з нами кров'ю пов'язан. Хочеш увидіти свою дівку, будеш плясати під мою дудку, а ні, пойдеш як соучасник. Не буду. Тогда уб'ємо дівку. Окей, окей, окей, окей. Зробимо так. Нехай вдача вирішить. Ось колода карт. Хто старшу витягне, того й верх. Американка. Игра на желание вслепую. Давай, Микола. Проиграешь, поможешь нам в одном дельце. А если я проиграю, то забирай свою девку хоть прямо сегодня. Фартовый. Ну не сегодня. Живый, слава богу. Ненадолго. Ты что робиш? Мы ж домовлялись. Я все зробив. Дурак ты. Будешь работать на меня столько, сколько надо. А иначе тюрьма. А девку я порежу, она все равно не жилец. Понял меня? А тепер Суди мене, якщо я винен. Але пам'ятай, я нічого не боюся. Але що буде з дитиною? Ти куди? Танцювати. Не мені тебе судити, американець. Не забудь подарок забрати. Alarm! Alarm! Stop, stop, stop! Чинов! Андрей, let's go! Зачекай! На щастя! Обмін подарунками! Good luck! Щасливой долі тебе, американочка! В ночь с 21 на 22 июня авиабазу в Полтаве разбомбили. Это произошло в 2 часа ночи по личному указанию Геринга. Тогда улетели только 8 самолетов. Один из них с бортинженером Дюком на борту и с бочкой квашеной капусты. А Катерина умерла в 61 году. А в 2014 году на ее могиле с букетом цветов появилась гражданка США Элли Дюк. Вот уж особый случай, так особый. Подождите, а как вы нашли это дело? Оно же было официально закрыто. Я же говорила, что Евгения Марковна Бурда выпустила свои мемуары. Она диктовала на свои мемуары молодой своей студентке Аллочке. Аллочка и подумала, что такие дела надо собирать в отдельный архив.